Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. Audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. В позу самурая. Это как? Ты же говорил, что увлекаешься восточной философией и айкидо. Задом ко мне, корпус вверх, сядь на пятки. Что я сейчас буду? Закрой рот, кляп у меня рядом. Шепотом, наклонившись близко к шее, произнесла я. Почувствовала запах кожи и волнующий стук сердца. Погладила по мягким, еще не успевшим огрубеть от жесткости характера, волосам. Я могу примерно знать, что будет происходить. Если ты будешь знать, что будет происходить, обворуешь себя на адреналин, а меня на отдачу. Мы обсуждали табу. Просто доверься. Окружающее пространство наполнялось ароматом воска от горящих свечей. В руках, между пальцев сжимая веревки для сессии, я внимательно смотрела на красивое тело мужчины. Он сам еще не знает, что ищет в теме. Как когда-то, много лет назад, я не понимала, зачем мне, активной, красивой женщине, смотреть на секс не как на удовольствие, а как на культуру взаимоотношений, как на что-то большее, чем просто взаимодействие тел, как на чувственное искусство, в котором правит творческая энергия, энергия секса, которая рождает жизнь и подпитывает потенциалы, как на способ поиска того, что древние даосы сублимировали в энергию объектов. Сексуальная образованность не граничит с порнографией, скорее прививает тонкий вкус к эротизму. Об этом можно думать бесконечно долго, с удовольствием медитации. При погружении в ноты музыки и пламя горящих свечей приходило осознание, зачем гейши создавали то самое пространство, в котором мужчина и женщина сливались воедино, находили для себя новые оттенки своих граней, безопасно, с взаимным чувством благодарности и сохранением целостности. Химия, как принято говорить, химия тела. Когда ты создаешь для себя и партнера то, что останется потом в подкорке, то, что будет будоражить воображение и реанимировать фантазию из глубины тины социального транса.